И когда мы устанем бежать за веком и уйдем от жизни в другие края, все поймут, это ты была человеком, а собакой был я. 1934 год, Париж, Нью-Йорк. Кинокумир. Она долго понять не умела, кто он, апостол, артист или клоун, а потом решила, какое мне дело, и пришла к нему ночью. Он был очарован. Отдавался он страсти с искусством актера, хотя под конец и проснулся в нем клоун, апостолом стал после рюмки ликера, а потом заснул. Он был избалован. И тогда стало скучно. Она разгадала, что он не апостол, не артист и не клоун, что просто кривлялся душой, как попало, и был не живой. Нарисован. 1934 год. Рождество. Рождество в стране моей родной, синий праздник с дальней звездой, где на паперти церквей в метели вихри стелют ангелам постели. С белых клиросов взлетает волчий вой, добрый праздник старый седой, мертвый месяц щерит рот кривой, и в снегах глубоких стынут ели. Рождество в стране моей родной, добрый дед с пушистой бородой, пахнет мандаринами и елкой, с пушками-хлопушками в кошелке. Детский праздник, а когда-то мой, кто-то близкий, теплый, родной, тихо гладит ласковой рукой. Время унесло тебя с собой, Рождество страны моей родной. 1934 год, Париж. Джимми. Я знаю, Джимми, вы бы хотели быть пиратом, но в наше время это невозможно. Вам хочется командовать фрегатом, носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом. Вам жизни хочется отважной и тревожной. Вам хочется бродить по океанам и грабить шхуны, бриги и филуки, подставить грудь ветрам и ураганам, стать знаменитым черным капитаном и на борту стоять, скрестивши гордо руки. Но, к сожалению, вы мальчик при буфете на мирном пароходе Гватемале. На 300 лет мы с вами опоздали, и сказок больше нет на этом скучном свете. Вас обижает мэтр за выпитый коктейль, бьет повар за пропавшие бисквиты. Что эти мелочи, когда мечты разбиты, когда в 12 лет уже в глазах печаль? Я знаю, Джимми, если б были вы пиратом, вы б их повесили однажды на рассвете на первой мачте вашего фрегата. Но вот звонок, и вас зовут куда-то. Прощайте, Джимми, сказок нет на свете. 1934 год, Средиземное море, пароход Теофиль Готье. Палестинское танго. Манит, звенит, зовет, поет дорога, еще томит, еще пьянит весна, а жить уже осталось так немного, и на висках белеет седина. Идут, бегут, летят, спешат заботы, и вдаль туманную текут года. И так настойчиво и нежно кто-то от жизни нас уводит навсегда. и только сердце знает, мечтает и ждет —